такую к себе недоверчивость. Он успел, однако, настолько, что в последние месяцы своего царствования уже сама Анна Ивановна лично склонялась на сторону Франции. Но умерла Анна Ивановна, с которую в день смерти ее Елисавета прощалась как сестра. Наступило короткое время регентства Берона. Регент назначил принцессе Елисавете на содержание по 50 тысяч в год. Он часто к ней ездил и беседовал с нею. Однажды, в присутствии других, Берон произнес, что если принцесса Анна Леопольдовна сделает какую-нибудь попытку к перевороту правления, он вышлет ее вон из России вместе с мужем и сыном и пригласит галштинского принца, внука Петра Великого. Толковали тогда, будто у Берона в голове вертелась иная мысль. Женить сына своего Петра на Елисавете и доставить ей престол. Но Берон был низвергнут. Правление перешло в руки Анны Леопольдовны и ее супруга и не перестало по-прежнему быть немецким. Гвардейцы не любили принца Антона. Офицеры кричали: «Когда низвержен был Берон, мы думали, немецкому господству приходит конец. А оно и до сих пор продолжается, хотя с другими особами». Составлялись и расходились соблазнительные анекдоты о правительнице насчет ее дружбы с саксонским посланником Линаром. Рассказывались также анекдоты о высокомерном обращении немцев-начальников с подчиненными русскими. Сожалели об унижении России, вспоминали с сочувствием времена Петра Великого и обращались сердцем к дочери его, лаская свое воображение надеждою, что с ее воцарением настанут иные лучшие времена. И войско, и народ забывали на время тягости Петрова царствования и любили дочь сурового, но умного царя. А Елисавета вела себя так, чтобы заставить любить себя и надеяться от нее всякого добра. Она не пряталась в глубину царских палат, как Анна Леопольдовна. Она то и дело каталась по городу в санях и верхом и повсюду встречала знаки восторженной, непритворной любви к себе. В ее дворце был открыт доступ не только гвардейским офицерам, но и рядовым. Она сама ездила в казармы, воспринимала у солдат детей при крещении, при этом щедро их обдаривала. Хотя такая щедрость была для нее нелегким делом, и она входила в долги. Листок продолжал трубить ей в уши свою одну и ту же многолетнюю песню, что следует ей заявить свое право на наследственный престол. Этот ревностный сторонник цесаревны явился в дом французского посольства, выпросил свидание с де ля Шетарди, открыл ему, что гвардия и народ расположены к цесаревне и есть возможность возвести ее на престол, а Брауншвейгскую династию со всеми преданными ей немцами прогнать. Цесаревна, ставшей императрицей, войдет в союз с Францией и всегда будет готова к услугам этой державы, тем более, что она сохранила сердечное воспоминание о том детском времени, когда родители готовили ее быть супругою французского короля, хотя она никогда не видала в глаза Людовика XV, но тяготеет к нему душою, как к давнему другу юности. Узнавшая об этом от Листока, де ля Шетарди сообразил, что для него теперь само собою открывается путь осуществить переворот, о котором ему сделан был намек в инструкции в общих неопределенных чертах. Надобно во что бы то ни стало посадить Елисавету на престол, и тогда легко можно будет французскому королю заключить с нею дружественный союз и таким образом оторвать Россию от политического союза с прирожденным врагом Франции – Австрией, и образовать новый союз Франции с Россией, Пруссией и Швецией против ненавистного Габсбургского дома. Не смея идти далее в своих замыслах без указания свыше, де ля Шетарди говорил, что посланник без инструкции походит на незаведенные часы. Он отнесся к своему министру иностранных дел, сообщил о слышанном от Листока и о подмеченном им самим в России и просил более точных указаний своему делу. В ответ на свое представление он получил поручение уверить принцессу Елисавету в готовности французского короля помочь ей. Тогда Франция задумала втянуть Швецию в предприятие в пользу Елисаветы. Швеция была уже накануне разрыва с Россией, управляемую Брауншвейгской династией. А в России образовалась партия, желавшая низвергнуть Брауншвейгскую династию и возвести на престол Елисавету Петровну. Поэтому не было ничего естественнее, как Швеции объявить войну с целью доставить престол Елисавете Петровне. А Елисавета Петровна должна будет зато уступить Швеции часть земель, завоеванных отцом ее. Такой проект от имени Франции тогда был представлен цесаревне, но она отвергла его. «Лучше, — сказала она, — я не буду никогда царствовать, чем куплю корону такой ценой». Услышав такую речь, французский посланник не настаивал более, оставляя времени и обстоятельствам содействовать разрешению этого вопроса. Вскоре после того де ля Шетарди получил от своего правительства 2000 червонцев. 22 423 франка. При посредстве дяди, служившего при французском посольстве в Петербурге, некоего Маня. Из этой суммы Листок выдал двум немцам, Грюнштейну и Шварцу, часть для раздачи гвардейским солдатам от имени цесаревны. Первый из них служил солдатом в гренадерской роте Преображенского полка, второй был прежде придворным музыкантом, а теперь занимал какую-то должность в Академии наук за небольшое жалование. Они сразу набрали 30 преображенских гренадеров, готовых хоть огонь, хоть в воду за матушку-цесаревну Елисавету Петровну. Обо всем этом сообщил Листок французскому посланнику при свиданиях, устраиваемых в роще, соседней с дачей на каком-то из петербургских островов, где посланник нанимал себе летнее помещение.